Глава 57. Тогда. Малком даже слышать о собаке не хотел. Он вообще не питал ни малейшего интереса к общению с собакой. А кроме того, его беспокоила возможность появления блох и неудобства, связанные с обязательными ежедневными прогулками. Но я, можно сказать, у Малкольма за спиной, все-таки повезла Энн и Фредди в местный собачий приют. Это была одна из главных моих ошибок. Внутри помещения размером с не слишком просторный амбар стояли многочисленные ряды клеток-переносок. И все это были временные, а в особых случаях и чрезвычайно временные, убежища, которые никак не могли служить домом для нормальных животных. Пока Энн и Фредди бегали туда-сюда по коридору в поисках пушистых маленьких щеночков с большими глазами и толстыми лапами, еще не успевших вырасти, я пересчитывала питбулей и тощих гончих, которые просто стали не нужны хозяевам. Или, что случалось гораздо чаще, которых нашли в лесу умирающими от голода, поскольку потеряли нюх или зрение, а также уличных собак с выступающими из-под кожи ребрами. Там были старые, заросшие шерстью лабрадоры, некогда красивые немецкие овчарки с выразительными глазами, которые, казалось, молили: «Не бейте меня, пожалуйста, не пинайте меня ногами». Стоило им услышать, как каблучки моих туфель цокают по цементному полу. Отовсюду доносился лай, пронзительный виск, жалобный скулёж. На одной табличке было написано: «Квинни, 12 лет. Дополнительной информации не имеется». Квинни. Королева. Кто-то однажды назвал эту собаку Квинни. А потом королева была свергнута с престола. «Но здесь нет ни одного щенка», — обиженно заявила Энн. «Как это так, мам, что здесь совсем нет щенят?» Всего за несколько минут она успела перейти от возбужденно-восторженного состояния к раздражению и скуке. И в итоге убралась в приемную, где и сидела, скрестив руки и нахмурившись. Как это бывает, когда весь день в субботу идет дождь и нечем заняться. Хоть бы одна единственная хорошая собака попалась. В общем-то, Энн была права. Хороших собак там действительно не было. Во всяком случае, настолько хороших, которые обычно нужны людям. Я взяла Фредди за руку и повела ее прочь, чтобы больше не видеть ту овчарку, страшно уставшую от этой жизни и, по всей видимости, от бесконечных пинков. Надо было мне пораньше оттуда уйти. В коридор вдруг вошла какая-то молодая женщина. Причем вошла она через дверь, на которой было написано «Только для сотрудников». Она открыла задвижку на клетке Квинни, прицепила поводок к ее ошейнику и спросила: «Ну что, девочка, пойдем погуляем?» Квинни, несмотря на свои старые усталые лапы, выразила полную готовность прогуляться. У нее даже глаза заблестели. «Иногда, — сказала вдруг эта женщина, — я свою работу попросту ненавижу». «Ну так устройся в другое место», — с некоторым раздражением подумала я, но вслух сказала: «Вы не любите собак?» «Смеетесь? Я собак просто обожаю. Они нравятся мне вот что. Сегодня утром к нам привезли еще 10, а у нас уже ни места, ни денег. Впрочем, денег у нас никогда и не было достаточно. А Квинни здесь дольше всех прожила». Я смотрела, как они уходят, и вся жизнь Квинни вдруг возникла передо мной, словно в ярком свете прожектора. Новорожденная Квинни с удовольствием сосала молоко, уютно устроившись у матери под боком вместе со своими братьями и сестрами. Каталась в траве, в которой тонули ее тогда еще коротенькие лапки. Грелась на солнышке. Играла с мячиком и с какой-то пищалкой из толстой резины, в которую обычно кладут немного арахисового масла. Ее возили на автомобиле, и она высовывалась из окна, нюхая воздух со свистом, пролетавший мимо. А потом однажды случилась беда. Квинни, опустив голову и свернувшись клубком, лежала в углу, понимая, что оплошала. Она ведь знала, что нельзя писать на хозяйский ковер, но что поделаешь, не сдержалась. И тогда ее отвели в этот стерильный, пахнущий хлоркой приют. И она послушно сидела, пока ее молодой хозяин заполнял и подписывал разные документы. А потом она увидела в окно, как он, тот, кто когда-то с гордостью назвал ее Квинни, сел в машину и уехал. Плакать за рулем мне было никак нельзя, и я сдерживалась из последних сил. но довольно резко велела Энн заткнуться, когда она стала ныть и жаловаться, что зря мы поехали смотреть на таких никчёмушных собак. Слезы туманили мне глаза, и я плохо видела дорогу. А деревья на обочине и вовсе сливались в сплошное неразличимое пятно. Хотя мне приходилось лавировать между машинами на запруженном трафиком улицах, поскольку уже близился час пик. Меня раздирало желание выть во весь голос, орать, ругаться нехорошими словами. И я не делала этого только потому, что на заднем сиденье, испуганно примолкнув, сидели обе мои дочери. Но едва мы свернули на нашу подъездную дорожку, и я выпустила детей из машины, я тут же под каким-то вымышленным предлогом ринулась в ванную комнату, заперлась, включила воду на полную мощность и, наконец, разрыдалась. Я рыдала, подвывая до тех пор, пока не выплакала все слезы.